Валентина Сергеевна, извините, что беспокою. Тут опять с Ольгой Ивановной проблема. В общем, ну, поскольку... Вот объясните, вот он же... Какой правовой статус у вот этого документа? Он, ну, знаете, как бы не особо, чтобы этот самый, да, чтоб у нас... А что вы хотели там? Так сказать, ну, понимаете, дело в том, что он у вас, походу, идет как подстраховка. Да, да, да, да. Это он... для вас, чтобы вам не переживать то, что вы будете платить. Да, да, да, то есть что, ну да, то есть мы смотрим, вот мы уже, что вам говорила тогда, когда бухгалтерия свою подпись ставит сюда, у нас так пишут, ваши студенты, два человека каких-то, не заплатили за общежитие, у одной 800 рублей, у другой 3 с чем-то, и нам выкатывают. А мы взяли вот этот листок и видим, что бухгалтерия тут расписалась и поставила свою... Бухгалтерия вот документ написала, что все, долго нет. Это вот Женя дала отксерить, она при вас ксерила, так сказать. Ну, я Женю попрошу, она сходит в бухгалтерию еще раз с этим листиком, они вам все поставят. Ну, в общем, ладно, хорошо, так сказать. Потом еще что мне Асуварюк говорит, что... А вы еще ставьте... Что еще? Студенческий... А где тут студенческий-то написано? Учебное отдел это, что ли? Потому что, понимаете, да, здесь студенческий, да, не вписан. Да, да, да, да, да. Мне второй раз завтра еще приходить. Ну, приходить, пройдетесь. Погода хорошая, пройдетесь. Пойду-ка, может, у Тишины спрошу про это. Вы знаете что, тут так получается. У нас выходит таким образом. Посмотрите, по этой самой, по... Значит, если вы не предоставляете, ну, вот мы так говорим, если, значит, вы должны сдать отчетную книжку, студенческий билет. Потому что вы по этому студенческому, ну, как бы считается, что вы уже, да, можете ездить, да, там как-то, или потеряли кто-то по нему ездит, а мы тогда там приказ пишем. У нас студенты пятого курса так, если потеряли билет, они идут 100 рублей отдают в эту самую, ну, в бухгалтерию, и приносят нам справку, что, ну, штраф заплатили, все, больше ничего. Потому что за студенческий билет, за потерю студенческого билета мы объявляем выговор. Поэтому не морочите вы себе голову, приходите и этот самый с этим студенческим. Валентина Сергеевна, а что они у нас в моем деканате напечатали? Не знаю, на что. Ну что это за документ? Понимаете, ну, у вас кто там бумагу, что ли, кто-то крадет? Или что у вас такое? Нам бумагу, и вот я, например, покупаю за свои деньги, Роман. Вот, а, видите, вот у меня еще вот тут стоит это самое, это нам спасибо работодатель принес, а нам очень мало дает бумаги. А я-то думала, где Асуварюк побывала, там Михельсон для вот нечего. Не-не-не-не-не-не-не-не. То есть тут этот самый, вот нам принесла, ведь этот самый, как его, с кристалла принесли, по-моему, потому что это, ну, много такого, что у нас делается, знаете, ну, как бы уже вот на автомате, ну, мы привыкли, что так заведено, да, вот это, ну, и мы так делаем. И дело в том, что тогда получается, они же понимаете, как, что еще, Ром, выходит? Вот сейчас, значит, там наши студенты, которые не заплатили за обучение, против них сейчас возбуждает университет дела, подает в суд. А когда, извините, на бумажечке написал в бухгалтерии, что он расплатился, вот вы-то на того, кто написал, и подавайте в суд, а студент дело ни том, при что чем. Вы сами подумайте, что вот смотрите. Я понимаю, что у нас много таких документов, которые, в общем, вот нам, они нам только жизнь осложняют. Ну, она просто, понимаете, да. Это не совсем... Если вы куда-то с ним обращаться, понимаете, он, во-первых, ну, я вот кому не показываю этот лист, надо мной все смеются, да, просто, потому что, да, что это вообще, такое, на чем, да, оно напечатано, потому что вопрос, смотрите, здесь это Михалева, ну, знаете, да, наверное, да. Подписала Ноябрёвым. Я-то студент, это еще можно легко посмотреть, что я отчислен был 10 октября. Октября, да. То есть статус этого документа-то, он, ну, он вот, понимаете, никакой. Никакой. Ну, получается, да, получается. Поэтому давайте мы уже, так сказать, эти самые. Так, вы живете в Смоленске, поэтому, да, вам паспортист не нужен. Так, и бухгалтерия вам. Ну, вы напишите, что студенческий нужен там, или как это, как, ага, это у вас. Угу. Потому что Асуварюк сказала, я не буду не писать, что студенческий нужен. Понимаете, можно и разбомбить эту Асуварюк, естественно. Да? На нее жалоб кипу написать, чтобы ей попало. Очень чтобы... вам этот самый нравится. Я не знаю, что вот с вами вот разговариваю я нормально. Да. С ней почему-то все, да, время. И батька, давайте, брешется. Ага, давайте мы сделаем этот самый следующий. Вы же все равно будете еще это так. Я попрошу тогда эту свою забирайте, да, себе? Это уже папе нужна. Понятно. Эту пока оставьте нам, знаете, в каком плане, чтобы у нас была... Сейчас я Женю попрошу, сходим в отдел, вот, в бухгалтерию сделаем, и все, сдадите этот, как он, сдадите пропуск студенческий, и все, завтра. Ну что, вы же знаете, что я ж не бомж какой-то, да, что конечно, тогда дам конечно, я все. Конечно. Не, я знаю, нет, конечно, просто, Ром, будете, скажем, если через полгода вы будете восстанавливаться, ваш студенческий будет лежать в вашем деле. Мы опять его вам отдадим, там поставим все нужные, сделаем пометки какие-то. Ну, я планирую все установить. Да. Вот, сделаем нужные пометы там, академические все, потому что у вас же там получится больше, чем 5 этих самых, Александр, да? Сергеевич, что вот, смотрите, что они такие дурные? Вот, Вакулин, что она врет-то так? Вот, она же ведет себя вот так, а потом вам другое потом говорит. Ну, вот видите, нет, мне она, кстати, вот когда мы стали говорить, она вот, я почему как-то к ней, вот я когда мне преподаватели говорят о студентах, ну так, сочувственно, хорошо, я таких преподавателей, я прислушиваюсь. Я же сама это себе уже в копилочку думаю. Потому что если другие преподаватели там, ну, бывают, знаете, так. Гадость. Нелицеприятно говорят, я говорю, а вот вы говорите так, а вот Ирина Владимировна хвалит его, вот она говорит. Кстати, и в этот самый, я даже думаю, что мы даже с Мастыкиной разговаривали, она говорит, да нет, так никто ж не против, он язык знает. Язык знает, и говорит, а тут ничего такого нет. Другое дело, что ну, у вас особенности характера такие, что, скорее всего, вам лучше работать. Вы как бы, вы знаете, вот есть такие кабинетные ученые, да, которые сидят, ему легче вот с бумагами, с какими-то книгами, понимаете, так, чем, скажем, чем общаться с людьми. Ну, вот у меня такое впечатление сложилось, и у преподавателя. А что ж она ведет себя так на парах отвратительно, Валентина Сергеевна? У меня уже, я вот когда пришла, первое, что было, это вы думаете, вы первые, постоянно жалуются, постоянно. А что ж на нее никак упало? Я тоже говорю, что вот, ходили мы к этой самой, как его, ходили к Юлии Александровне, однажды даже написали этой самой, как его кто-то написал, проректору. Она, проректор меня спрашивает, как она, ну, слушайте, говорю, ну, я вот так вот говорю, когда я хожу к ней на занятия, она, конечно, ведет себя по-другому, а, ну, со студентами нормально, говорю, ну, жалобы бывают, она, говорю, затихает, потом, говорю, опять начинается, ну, и поговорили, потом она говорит, ну, правда, говорит, вроде адекватная и все, я говорю, ну, а вот что бывает, вот, Роман, я думаю, что беда педагога во многом, знаете, в том, что... Мужика нету. Нет детей. Даже если в этот самый, да, понимаете, когда есть дети, ты сочувствуешь. Ну, у вас внуки же есть, наверное, да? Нет, внуков у меня, к сожалению, нет. У меня у дочки вот беда такая, как-то не получается. Ну, вы как-то как живой человек. А Савалюк тоже еще там. Ну, вот, и этот, нет, ну, я-то еще рассчитываю, что я... Да я всегда как-то я нормально на людей направлена, вот. И я думаю, что когда нет своего ребенка, вот для меня там начинают говорить, я говорю, вот вы знаете, у меня еще вот такое отношение, я же в школе там проработала. Если это ребенок учительский, учителям часто до других есть дело, а до своих детей дела нет. Я говорю, для меня это пароль. Я учительского ребенка всегда поддержу. Я буду за него заступаться и так далее, и так далее. Да и вообще, в принципе, если я вижу, что студенту как-то так этот самый, что ему нужна помощь, ну почему вот я, скажем, я не могу там протянуть руку хотя бы участия, да, там не помощи, а хотя бы участия. Ну вот, так что. Ну, это вы, Ром, можно сделать следующим образом, если хотите. Вы можете, чтобы не приходить, допустим, просто что этот самый, что для чего вот сейчас нам нужен, ну, ваш студенческий? Что он, мы его в следующем году, мы же его будем продлять. Ну, вот вы придете, да, он будет, он ваш будет все равно, чтобы не потеряли. Потому что если потеряете, то 100 рублей будете платить штрафа. Знаете, здесь еще, конечно, по вопросу выгоды, потому что вот мне еще понравилось прийти до этого, то, что Вакулина это поставит, она сказала, поставит. Да. Ага. Вроде как она вам так и сказала. Да. А ну, потом поговорим. Бац. Ну, поговорим. Ладно, я с ней поговорю. Она-то, конечно, она такая у нее... Ну, Иванова она меня сама... считает дубом, она... а Савалюк... Какая Иванова? Ну, это которая... А Юлия оттуда... Тоже, наверное, вам жаловалась? Не, она не жаловалась. Юлия, она, знаете, она не только к вам так. Я помню, у нас такая училась Андреянова девочка. Ой, как же она, забыла я ее, как ее это самое звали. И вдруг ей на экзамене стало, ну, как-то она так растерялась, да, на государственном экзамене тогда сдавали этот самый, и она как-то растерялась, и она ей вопросы задает, а девочка сидит так все, и я, значит, я так вышла, ну, я обычно тоже на экзамены приходила, я вышла, ну, и потом говорю это самое, говорю, давайте, пусть девочка соберется, дайте ей возможность, вот отсадите сюда в сторонку, все, пусть она просто соберется. Ну, и потом прихожу на обсуждение этих. Ольга Ивановна начинает орать. Юлия Иванова начинает орать там все. А, сейчас, одну секундочку сейчас. Я говорю. Что вы предлагаете поставить? Я говорю, отлично. Как? Она же там. Я говорю, у девочки красный диплом. И мы ей поставим. Отлично. Ну что, она растерялась. Да. Вот, слышали, как она, все слышали, как она отвечала. Ну что, всякое бывает. Она старалась. Мы ей поставим. Отлично. Тут Ольга Ивановна становится на мою сторону, а Иванова орёт там все. Я говорю, так, все, я тут декан. И говорю, ставьте, отлично. И все, и без всяких. Поэтому, Ром, в принципе, вы можете оставить пропуск хоть сейчас и больше не приходить, но не потеряйте свой билет. Или как-то говорю, или придите, потому что он все равно, он будет лежать в вашем личном деле. Вы придете, мы опять вам его дадим. Нет, это Савалюк, она меня злит вечно. И батьку она злит. Ну, приходите ко мне, отдадите свой билет. Это смотрите, так нормально. Да, давайте. Хотите оставлять? А, да, оставьте. А правда меня Савалюк дураком считает, нет? Нет, нет. Не считает. У нас вообще такого понятия нет. Ну, я я преподавателям говорю, что нет. Оценки студентов мы ставим так. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Никаких других оценок у студента нет. Ну, это же меня дубом, наверное, считает. Нет. Это же я так думаю. Потому что когда я пришел 31 августа, она улыбается. Говорит, ну что ж, вы сидели в академии. Ага. Вот так улыбается. Ну, такой характер. Ну, человек не очень умный. Потому что что-то она, понимаете, ну, вот вы как декан, вот видно, человек солидный, со вкусом, все видно, публичное лицо, разговаривать умеете, все хорошо с людьми. Ну, это вот... А что, ну, свитера, потому что как мать увидела эти свитера и сказала, ну наоборот бы такие бы не одела, ну, что это такое, ну, что это вот, и розочка. Я вам хочу сказать, тут другое, они вообще, это же французы, у них свое особое понимание одежды, поэтому, Роман, мы с вами тут не можем судить. Ну, знаете, так сказать, ну... Здесь рано смешно. Они французы. Они французы, они лучше нас знают моду. Так что что? Ну, а Силаев что про меня говорил? Не помните? Он как-то вообще про студентов не этот самый не говорит. Он из тех, кто, когда я спрашиваю, я иногда говорю, Павел Витальевич, как вот этот студент отвечает и все. Ну, ответит, я обычно говорю, ну, выучит, ответит. Он как-то так. Он оценок не дает. Вот такого, так чтобы сказать этот самый, женщины больше, вот, ну, в плане таком, ну, больше эмоционально. А потом на экзамене гайки закручивает. Он так. Павел Витальевич? Да. Ну, и Жакова такая же, в принципе, тоже. Ну, вот это вы знаете, я хочу сказать, что они сами росли в этой среде, потому что мы еще не видели тех, кто у них этот самый, кто что называется, их учил. Там же вот это старшее поколение, они, конечно, все знали, все, но они за людей студентов не считали. Они в них ноги вытирали, это было оскорбление и все. Так кто это, Сильницкий? Это вот все старшее поколение, там и Дунаева, и Буеновер, вы уже и не знаете таких. И все, вот все, кто там эти были, и как она, забыла уже тут, их много было. И, а что немцы, так это вообще и Зверева, и Зорина, а француженка Зайцева, это же вообще, они там все, они тряслись. И вот они переняли манеру вот этих старших преподавателей унижать и гнобить студентов, это они взяли от своих. Это Силаев и Жаков, что ли? И Силаев, и Жаков, и Ольга, да все, они же все вот выросли в том, что их просто гнобили, их за людей не считали, и они так же себя ведут. Почему все говорят, что, Господи, почему у вас на славянском отделении все нормальные люди? Адекватные. Адекватные, потому что с нами адекватно общались, нас не... Не, ну Троицкий тоже мне говорили, что он там к именам придирается. Ну, это ерунда. Но он нормальный на экзамене. Да, да, да. А здесь вот так получается, что вот они взяли, то есть они, это слепок их поведение, это слепок с поведения того, как вели себя с ними преподаватели. И все, и они считают, что это нормально, что если их гнобили, значит... Так на них же тоже можно управо. У Жакова американский акцент. Не положено по закону, их же можно приструнить. Ну, знаете, тут же на всех же можно. Можно, все. Конечно. Ну, ладно, давайте будем великодушными. Не, ну, знаете, так сказать, оставляйте свои, или вы в 2 часа бухгалтерия. Вы знаете, я то, что Лакорину напугала, я все-таки даже этим горжусь, потому что она же напугалась про самоубийство, да? Или нет? Я не могу сказать, что там как-то нет. Она просто говорит, что вот что мальчику надо отдохнуть, у него он, наверное, перезанимался все-таки. И она про книжки, знаете, про тетрадки вам, наверное, рассказывала. Нет. Этот самый. Дело в том, что мы сейчас, ну, как бы понятно, что после этого самого, после ковида, все немножко, ну, все мы немножко со сдвигом. Вот. Поэтому. Ну а зачем же наши так к студентам относятся? Потому что они же убегают. Тут же популярность-то упала, потому что ваши перваки 30 баллов. Кто придет на смену? Да, первое. Так это ж не мы 30 баллов, это ж министерство нам ставит такие эти. Мы же раньше мы ставили меньше 60, знаете, мы вот и не брали. Были, а теперь был бы нормальный замдекана. Ну зачем же она подлянку такую сделала? Она ж подлость сделала, что с вами мать говорила, так сказать, она это ж она подписалась. Ну да. Что ж так? Ну ладно, ничего. Ну, знаете, все, что не делается, к лучшему. Самое главное, что вы живы, что не грозит это, как она называется? Мобилизация. Это? Мобилизация, да. Потому что мне, конечно, мальчишек жалко в этом плане. Ну, у нас вроде бы не... Ну, сами-то посудите, она-то в Акорино как-то должна квалификацию, что ли, повышать, и язык учить, я не знаю, так сказать. Ну, и Жакова-то должна подтягивать, и Лайф, чтобы, ну, какой-то статус университета. Ну, ну, куда катится? Ну, будет как физмат, мертвый факультет. Да. Потому что, ну, уже набор... Я помню, я еще поступал в 17-м году, был... баллы были высоченные здесь. Да, у нас, к сожалению, эти самые, к сожалению... Идут... А у вас же, по-моему, платников-то и нету сейчас вообще, ну, на ИГЭЗе, перваки. Миллион. Рома, я не знаю, что с ними делать. У меня платников, поэтому... Нет, 200 учителей, человек. Учителя есть. Есть на этом самом, как две группы английского. То есть 30 человек, что ли, всего вообще? Ну, нет, у них, значит, на немецком языке, значит, у них одна группа бюджетная, на французском одна платная, одна бюджетная, на этом самом, как его, на английском одна бюджетная, две платные. И пять платных групп на переводе. Так кто ж столько денег-то платит, 110 тысяч? Это ж вообще это... Да. Это ж как это так-то? Еще кто-то идет? И идут. А вы знаете, сейчас у нас очень много ребят из Подмосковья, потому что в Москве стоит год почти 400 тысяч, а у нас 110. Заочка 60 стоит в Москве и 40. Ну вот. Нет, я говорю, она дешевле заочка-то там. Что они да, не идут? Да, ну заочка. Ну, брянские вот... сюда приезжали, зачем они? Да, все здесь. А чего просто... так-то вообще непонятно? Не могу понять. А вы знаете, это не этот самый... Трудно выявить какие-то эти самые. Ром, у меня сейчас там мальчик ждет. Ладно, сейчас, все. Ладно, давайте. Ладно. Ага. Я к Тишину еще зайду. Ай, да она человек такой. У нее, знаете, как я про нее говорю. Я же интервью с ней посмотрел. Ну, у нее, знаете, ну не 7 пядей во лбу. Ничего нет, но она любит бумажки. Это... Мозгов у нее мало, короче. Вы это тоже увидели. В принципе, как у вас валют. Да-да-да, ну это самое, но зато она любит бумажки. Ну это да, это ее работа, она вот это вот. Ой, бумажки любит, все, если чего не знаешь, мы все к ней тоже бегаем. Валентина Сергеевна, почему, вот ну не умная она что, вообще, вообще нету мозгов. Даже у вас валют, наверное, больше. Что делать? Опыта больше. Ну, наверное, у вас валют с Западной Украины, я так... Как-то... А точно вы не скрываете, что вы ничего? А это же... Я знаю, что она с Украины. А откуда? Мне даже как-то все равно. Просто, ну, просто мне как-то... Зачем же вы ей подчиняетесь, Валентина Сергеевна? Ну как же так? Она ведет свою... Она действует в рамках этого самого, как в рамках своих должностных обязанностей. Все. Я ничего не могу ей предъявить. Она делает то, что у нее написано. То аудиторию назначит не ту, то еще что. Не болел. Ой, это у нас нет. Валентина Сергеевна, 302-я в новейшем корпусе пустует постоянно, и 304-я. Можете проверить самостоятельно. А она нам назначает 207-ю, которая, извините, душно в ней, ничего. Угу. Ну, потому что окошко откроешь, заболеешь. Не откроешь, сердечный приступ. Зачастую преподаватели не хотят туда ходить. Ай, тут, Роман, тут столько всяких вот... В общем, бардак. Всяких, ну, да. Да. Что, ладно. Ладно, разберусь. Пойду, я к ней, я люблю у нее. Пойду спрошу. Да.